Рассказ о народе, приводимый в суре Ясин. Аллах Всевышний сказал: «И приведи им в пример жителей селения, к которым явились посланники. Мы отправили к ним двух посланников, которых они сочли лжецами, и тогда мы подкрепили их третьим. Они сказали: «Поистине мы посланы к вам». Жители селения сказали: «Вы всего лишь люди, подобные нам. Ничего не ниспосылал милостивый, и все, что вы говорите, только ложь». Они сказали: «Наш Господь знает, что мы посланы к вам, и не возложено на нас ничто, кроме ясной передачи послания». Жители селения сказали: «Поистине, мы считаем, что ваше появление стало для нас злополучным. Если вы не прекратите предостерегать, мы непременно проклянем вас и подвергнем мучительному наказанию, которое вас постигнет». Они сказали: «Ваше злополучие всегда с вами. Неужели же, если вас увещевают, вы считаете это дурным предзнаменованием? Да, вы люди, приступающие пределы дозволенного». Тут с окраины города прибежал какой-то человек и сказал: «О народ мой, последуйте за посланниками, последуйте за людьми, не требующими у вас награды и ведомыми прямым путем. Что мешает мне поклониться тому, кто создал меня, и к кому вы будете возвращены? Разве стану я выбирать себе иных богов помимо него? Если милостивый пожелает причинить мне вред, их заступничество ни от чего меня не избавит, и они не спасут меня. Поистине, я впаду в явное заблуждение, если поступлю так. Поистине, я уверовал в вашего Господа. Прислушайтесь же к моим словам». Ему было сказано: «Войди в рай». Тогда он сказал: «О, если бы знали люди моего народа, что Господь мой простил меня и причислил к тем, кто был почтен. После него мы не стали насылать на его народ воинство с неба, ибо не нуждались в этом. Раздался всего лишь один вопль, и все они угасли». Сура 36, аяты с 13 по 29. Многие наши праведные предшественники и их преемники считали, что в этих аятах речь идет об Антиохии. Однако подобные утверждения имеют под собой крайне мало оснований, поскольку жители Антиохии первыми уверовали в Иссу, который направил к ним трех апостолов. Именно поэтому Антиохия стала одним из четырех городов, в которых обосновались христианские патриархи. Тремя другими являлись Иерусалим, Александрия и Румия, на смену которой пришел Константинополь. Но население этих городов не было уничтожено, тогда как жители селения, о котором упоминается в Коране, подверглось истреблению, на что и указывают слова Аллаха, приводимые в конце рассказа об этих людях: «Раздался всего лишь один вопль, и все они угасли». Однако это возможно, если три посланника, упомянутые в Коране, были направлены к жителям Антиохии в глубокой древности, и те сочли их лжецами, за что Аллах истребил их, после чего это место вновь было заселено, а при жизни Иссы жители города поверили посланникам, которых он к ним направил. Аллах же знает об этом лучше. Как уже отмечалось, утверждения, будто в рассказе, который приводится в Коране, речь идет об апостолах Иссы, не имеют под собой оснований, поскольку очевидно, что эти трое были посланниками Аллаха. Аллах Всевышний сказал: «И приведи им в пример жителей селения, к которым явились посланники», то есть приведи в пример своему народу, о Мухаммад, жителей этого города. Слова «мы отправили к ним двух посланников, которых они сочли лжецами, и тогда мы подкрепили их третьим» означают: «Мы усилили их третьим во время осуществления их миссии». Они сказали: «Поистине, мы посланы к вам». Но жители города ответили посланникам, что те являются такими же людьми, как и они, сказав то же, что говорили посланникам все неверующие, которые считали, будто Аллах не может направить к людям человека в качестве пророка. Посланники сказали, что Аллах знает, что они являются его посланниками к ним. Если же эти люди возводят на Аллаха ложь, то подвергнутся за это самому суровому наказанию. Посланники также сказали: «И не возложено на нас ничто, кроме ясной передачи послания. Это значит, мы должны только довести до вашего сведения то, с чем нас послали к вам, а Аллах выведет на путь истинный или собьет с него, кого пожелает». Жители селения сказали: «Поистине, мы считаем, что ваше появление стало для нас злополучным. Это значит, мы считаем то, с чем вы пришли к нам, дурным предзнаменованием». И они сказали: «Если вы не прекратите предостерегать, мы непременно проклянем вас». По мнению одних, здесь имеются в виду слова, Другие же считают, что речь идет о действиях. Глагол означает «побивать камнями» или «проклинать». В пользу первого свидетельствует то, что эти люди также сказали «и подвергнем мучительному наказанию, которое вас постигнет», то есть пригрозили посланникам смертью и унижением. Посланники сказали «ваше злополучие всегда с вами», то есть оно будет возвращено вам. Их слова «неужели же, если вас увещевают», означают «неужели же из-за того, что мы напомнили вам о правильном пути», «и призвали вас к нему, вы стали угрожать нам смертью и унижением». Да, вы люди, приступающие пределы дозволенного, то есть вы не приемлете истину и не желаете знать ее.